Глава 5. Утро нового дня наступило в благодатной тишине, как и предыдущие. Никто не ломился в двери, не тряс перед носом бумагами, не горланил в ухо о заслугах рода Роэн и его рвении. Сонный покой Тангорской крепости радовал слух и душу, и думать, что вскоре он сменится на шум Тангора, не хотелось. Впрочем, против города советник Леари ничего не имел, но до зубовного скрежета не хотелось встречаться с его смотрителем, однако этого было не изменить, потому настроение Риора Денталя быстро скатилось из умиротворенного в дурное. Он поднялся с кровати, вздохнул и отправился приводить себя в порядок. Борг быстро приучал своих обитателей к тому образу жизни, какой вела его хозяйка. Альвия Эли Борг просыпалась одной из первых и вскоре приступала к делам, и даже счастливое замужество не могло поколебать установленного порядка. Ее супруг, такой же деятельный, как и перворожденная, не роптал. Он покидал покои вместе с женой, бодрый и полный сил. Проводив ее до кабинета, целовал руку и уходил к себе, чтобы просмотреть донесения, полученные вечером, а когда подходило время утренней трапезы, возвращался за супругой и сопровождал ее до трапезного зала, где уже ожидали придворные. «Сонной лености мне хватило на чужбине», — как-то сказал он в беседе с другими советниками. «Пора принести пользу родной земле». Райверн Динкейр быстро подружился с советником Ордманом Динсолтом. Они были схожи во взглядах, потому понимали друг друга быстро, редко оспаривая мнение друг друга. После Солта к новому члену совета потянулся Динвар, и это было закономерно. Живой и веселый нрав Кейра привлекал людей. Конечно, он уже мало походил на того скорого на проказу юношу, каким был во времена их обучения в Борге. Но легкость, присущая ему, осталась, и она завораживала. Впрочем, здравый рассудок и рассудительность высокородного Риора не вызывали сомнений, и это стало его ключом к Динбьену, самому старшему советнику, который служил еще отцу Альвии и был его другом. Это сближение с советом произошло быстро и как-то незаметно, и если поначалу высокородные риоры относились к Райверну настороженно, хоть и участвовали в его оправдании на суде, который стал завершающей точкой в деле заговора против Леари, то вскоре уже встречали его приветливой улыбкой и дружелюбным похлопыванием по плечу. Признаться, Тиен ревновал, но не показывал этого, даже принимал как должное. Именно этого когда-то желал покойный Элиор, отец Альвии. Именно так и должно было происходить изначально, пока нож убийцы не нанес господину сокрушительный удар. Только рок и попустительство предателям самого Денталя увеличили и искривили путь Динкейра к предначертанному. И теперь он забирал все, что полагалось ему по праву. Жену, должность, уважение соратников и почитание воинов, над которыми он принял главенство, когда пришло время. И все-таки неприятная жалящая горечь еще терзала бывшего избранника Леари. Но если быть откровенным до конца, то ревность эта относилась не только к старым товарищам, но и к самому Кейру. Когда-то Тиен был ему первым другом и братом, но между ними встала зависть к успехам Райверна и любовь к Альвии. И то, что могло перерасти в крепкую связь, исчезло. И когда Денталь слышал веселый смех Солта или же спор Кейра с Варом, который заканчивался крепким рукопожатием, бывший Адер жалел, что лишился той неизъяснимой прелести, которую дарила дружба с супругом Леари. Жить с таким грузом было тяжко. Он страдал по утерянной любви, сожалел об утраченной дружбе и мучился от сознания, что сам себя обрек на эти переживания. И когда Райверн протянул ему руку, Тиен, одарив бывшего друга удивленным взглядом, сжал его ладонь и вдруг ощутил облегчение, словно путы, стянувшие грудь, наконец исчезли. Это был первый шаг к возрождению, словно Риор вернулся в тот день, когда перед ним лежали две дороги, и теперь Тиен, наконец, выбрал правильную. Только было жаль, что слишком сильно запоздал с выбором. Эта мысль неожиданно вернула советника в Тангорскую крепость и к его обитателям. Вернее, к обитательнице. «А вы, Риор-советник, зло на нее таите?» — всплыл в голове вопрос стража. Тиен усмехнулся и отрицательно покачал головой, отвечая своим размышлениям. «Стоило быть откровенным с собой, прежней ненависти не было». Впрочем, это он понял еще вчера, когда смотрел на женщину, больше походившую на призрак, чем на человека полного жизни. А сейчас вдруг ощутил укол жалости. Это было странное и непонятное чувство, потому что он никогда не сочувствовал этой женщине, которая сама вырыла для себя яму. «А я-то чем лучше?» Денталь усмехнулся. «Пожалуй, даже хуже». Его молчание позволило заговору разрастись до размеров огромной паутины, в которой запутались они все, и Рейн стала такой же мухой, как Райверн, Альвия, Родрик Динкейр, Дин Бьен и те, кого уже не было в этой жизни. Да и сам Динталь едва не пал жертвой отголоска собственной подлости, вернувшегося к нему спустя 8 лет. И если бы не Ирейн, с ума сойти. — изумленно произнес Риор, глядя на свое отражение в начищенном медном кувшине. «Этак я еще и оправдаю ее». Он покачал головой, но мысль, уже когда-то посещавшая его, не ушла. Это вызвало раздражение. Осмысление давних событий уже произошло, уложилось по полочкам и успело покрыться пылью, а теперь вдруг эта пыль вспорхнула мутным облаком, открывая пустующее место, предназначенное женщине, изгнанной из воспоминаний. И самым неожиданным было то, что он больше не видел в ней того зла, каким наделил прежде. «А ведь она пошла на это ради тебя». Это были слова Альвии. Она сказала их в тот день, когда Ирейн была взята под стражу. Сам Тиен был удивлен тем, что предательницы сохранили жизнь, готов был разорвать собственными руками за то, что она посмела пойти против своей кузины, его возлюбленной и госпожи Элиборга. Но Леари рассудила иначе, не углядев на вероломной кузине того греха, который привел в руки палачей иных предателей. И во взоре перворожденной, когда она говорила эти слова Динталю, был укор и даже осуждение за его желание смерти преступницы. «Сейчас расплачусь», — ворчливо буркнул Тиен, а следом пришло возмущение. «Да Вархон, что это? Укол совести? Вот уж глупость! Совесть уже давно перемолола его кости до мелкой пыли. Сколько можно еще проходить через ее мясорубку?» И если прежде Динталь понимал свою вину, то теперь не желал мириться с ненужными размышлениями и открытиями. В конце концов, он любил и переживал за дорогую ему женщину, потому его ненависть к изменнице была понятной и справедливой. «Хватит», — оборвал себя Риор, — «пора служить Элиборгу». Однако прежде чем покинуть крепость, он хотел повидать Диншамиса. Жить в Тангоре советник не хотел. Соседство с Роэном и его семейкой совершенно не устраивало Тиена, и, изгнав из головы все досужие размышления, советник покинул выделенную ему комнату. «Доброго утра, Риор-смотритель», — поздоровался с Шамисом Динталь, войдя в его комнаты. «Доброго», — буркнул смотритель. Тон его был не слишком любезен, и Тиен удивленно вскинул брови. Однако Шамис быстро справился с досадой и спросил уже вежливо, «У вас есть какая-то нужда, Риор-советник?» «Пока только завтрак», — ответил Динталь, присматриваясь к хозяину комнат. «И еще», — смотритель крепости ответил внимательным взглядом, «я решил, что ночи буду проводить здесь, так что пусть к вечеру протопят мою комнату и согреют воды. Также я прошу позаботиться о моих людях. Сегодня они вернутся со мной». «Но Тангор — более подходящее место», — с изумлением начал был один Шамис, однако советник прервал его. «Там слишком суетно. Так что на время проведения проверки возьмите в расчет меня и мое сопровождение. Огласите сумму, я выдам вам эти деньги за провизию, которая будет использована, равно как за дрова и воду». «Но Тангор!» — воскликнул смотритель. «Вас чем-то не устраивает мое соседство?» — полюбопытствовал советник. «Мне просто непонятно, Риор Динталь. Умерив невольное возмущение, ответил Шамис. «Зачем вам тюрьма, когда в городе вы найдете мягкую постель и изысканную кухню?» «А также неутомимого в своем рвении градосмотрителя», — усмехнулся Тиен. «Здесь мне будет спокойней». «И все-таки...» Денталь прищурился. Он внимательно оглядел смотрителя крепости, и тот прервался, так и не договорив того, что хотел сказать. «Мне не ясно столь яростное возмущение, Риордин Шамис», — сухо проговорил Тиен. «Я наделен полномочиями, которые велят каждому предоставить мне все необходимое по первому требованию. На грамоте стоит подпись нашей госпожи и ее печать. Вы готовы оспаривать приказ Леари?» «Нет», — намного тише ответил смотритель. «Я покорен воле госпожи, и я не препятствую вам, просто забочусь об удобстве. К тому же это тюрьма, и здесь содержатся опасные преступники. Мне попросту непонятно, зачем вам соседство с отребьем, когда есть гостевые дома, если уж вас не устраивает дом градосмотрителя. Там вы получите лучшую обслугу, удобства». «Я не изнеженная лира, Риордин Шамис», — вновь прервал его Денталь. «К тому же у Тангорской крепости есть одно неоспоримое преимущество — неприступность и крепкие ворота. Это достоинство оценено мной в полной мере. Потому сделайте, как я просил вас, большего от вас не требуется. Спор окончен». Смотритель далее возражать не решился, но провожал советника неприязненным взглядом. Ему это соседство было не по душе. Присутствие приближенного Леари раздражало, как раздражала его смазливая физиономия и самоуверенность. И это было еще не все. Вчерашняя вспышка вечно равнодушной узницы запомнилась и не понравилась Риору. «Надо сделать так, чтобы они не встречались», — задумчиво произнес Шамис и на этом успокоился. «Ничего, закончит свою проверку и уберется в освояси». Денталю недовольство смотрителя Тангорской крепости было безразлично. Он вернулся в свою комнату, где на столе уже стоял завтрак. Более не откладывая, советник сел за стол. Позавтракал он быстро, теперь думая только о предстоящих делах, и о смотрителе вспомнил лишь тогда, когда встретился с ним во дворе крепости. Дин Шамис кивнул на ходу, Денталь ответил тем же. А дальше был Тангор. Тиен не спешил в город, потому его путь увеличился по времени, но это дало возможность привести мысли в порядок и вернуть пошатнувшийся душевный покой. Советник прикрыл глаза и вдохнул полной грудью. В воздухе пахло сыростью и прошлогодней прелью. Солнце пригревало, и одно это уже поднимало настроение. Денталь прищурил один глаз из-за ярких солнечных лучей и посмотрел на деревья. Они были еще голыми, но воображение живо нарисовало яркую зелень молодой листвы. Вскоре земля укутается в пестрый покров из травы и цветов, и полет деловитого шмеля будет радовать взор наравне с легким порханием игривых бабочек. Мир оживал, а вместе с ним просыпалась и душа, предчувствуя нечто восхитительное и радостное. Усмехнувшись, советник покачал головой. Чего ему было ожидать? Разве только свадьбу с невестой, которую ему укажет Леари? Оставалось надеяться, что выбор госпожи будет хотя бы приятен взору. Впрочем, он не первый и не последний, кто получит супругу не по зову сердца. Пока никто от этого не сошел с ума и не умер. Напротив, исправно плодились и размножались, даря Элиборгу сыновей и дочерей. Так почему бы и нет? В конце концов, Лейра Таль проведет большую часть времени в родовом замке супруга, не отягощая его своим присутствием, пока будет вынашивать и растить детей. Да и никто не сказал, что полюбить в браке по указке невозможно. Быть может, все еще не так плохо. Леари заботилась о своем верном Риоре, так что стоило довериться ее выбору. «Раз уж не Альвия, то хотя бы ее выбор», — произнес Тиен и криво усмехнулся. Он уже давно не юнец, и грезить о любви ему не пристало. Все верно, пора думать о продолжении рода, а не об объятиях возлюбленной. А взять на руки свое дитя хотелось, как хотелось услышать это короткое, но весомое слово «отец». Да, госпожа права во всем. Ее Риор слишком долго пребывал в своих юношеских снах. Пришла пора проснуться. Стало быть, женюсь, кивнул сам себе Денталь. А вскоре он выехал на оживленный тракт, и мысли о женитьбе покинули голову советника. Это было делом решенным, так что не имело смысла забивать голову тем, что и так произойдет в скором времени. Вместо этого Риор занялся иным делом. По сути своей, праздным и лишенным смысла, начал рассматривать тех, с кем ехал в сторону города. Ему не было любопытно, но так оказалось проще очистить разум от ненужных размышлений. Тиену предстояла новая встреча со смотрителем Тангора, а это уже была главная боль сама по себе, так что хотелось отдохнуть заранее. Впрочем, спутники его были неинтересны. Праздному зеваке поглазеть было не на что. Сонные путники, ехавшие всю ночь, клевали носами, сидя в седлах и на телегах. Крестьяне из близлежащих селений выглядели бодрыми. Они переговаривались между собой, иногда посмеивались, не цепляя других путников. Суеты как таковой не было. Боржцы направлялись по своим делам, и советник Леари стал частью этой неспешной процессии. «Доброго дня, хозяин!» Тиен устремил взгляд в ту сторону, откуда донесся радостный возглас, и узрел своего кучера, стоявшего у городских ворот. Советник направил к нему коня. «Ты один?» — спросил Денталь, вдруг преисполняясь подозрительности. Он вытянул голову, заглядывая за спину кучера, но могучей фигуры Денроена видно не было. «Сбежал я, высокородный Риор, остальные не успели», — ответил смерть. «Градосмотритель их в заложниках держит, всю ночь бушевал, город перевернул, лихих людишек, кого нашел, всех в городскую тюрьму отправил». «К проверке готовился», — понадеялся Тиен. «Нет, хозяин, вас искал», — уничтожил надежды советника кучер. «Он и сынки его такого шороху в Тангоре навели. Начальника стражи дважды с должности снял и вернул обратно. Снял бы снова!» Дериор, начальник стражи Тангора, напомнил, что его поставила на должность Леари ей снимать. А жуть как буянил. А к утру опять надумал нас трясти. Ну и вот я сбежал, а ратники не успели. Их в плен, стало быть, взяли. Риор-смотритель сказал, что за ними вы все непременно вернетесь». «Как он еще крепость в осаду не взял?» — проворчал Денталь, передернув плечами. «Так ведь мы ж не сказали, куда вы делись. Мол, уехал в ночь, а нам велел в Тангоре ждать. Вот он и кинулся вас спасать. Говорит, мол, сгинет советник, что я госпоже говорить буду, когда она меня спросит, где ее посланник». «Не продолжай», — покривился Денталь. «Эта речь мне уже знакома. Чего делать будем?» «Спасать моих воинов, а заодно и весь Тангор», — усмехнулся Риор. «Ты пеший?» «Так еле утек», — округлил глаза смерть. «Через окно вылез и к вам навстречу. С рассвета дожидаюсь». «Оголодал», — с намеком закончил кучер. «Так иди и набей свою утробу». Денталь взялся за поводья. «Недавно жалованье получил». «А за верную службу?» «Не наглей». Советник погрозил ему пальцем. «Ты был взят для верной службы, зато и жалованье получаешь. Или же я за верность должен особо приплачивать? Так мне проще найти верного слугу сразу, чем покупать твою преданность раз за разом». «Хе-хе-хе», — вздохнул пройдоха. «Не гневайтесь, хозяин, это у вас голова умная, а мне положено вашим умом жить. Вот мудростью поделились, теперь и у меня разума прибавилось». «Пользуйся, мне не жалко», — усмехнулся Риор и, наконец, тронулся с места. Смерть посмотрел ему вслед и проворчал: «Как умом делиться, это сколько угодно, а как монету лишнюю, так сразу все оплачено». Советник этого уже не слышал, а если бы и услышал, то нашел бы, что сказать об истинных ценностях. Впрочем, ворчание смерда его беспокоило в последнюю очередь. У высокородного Риора имелось дело поважней — усмирить смотрителя Тангора. «Ну, держись, Гефрен», — не без угрозы произнес Денталь, когда его конь свернул к главной площади. Тиен пришпорил его и к дому градосмотрителя примчался в галопе. После натянул поводья, подняв жеребца на дыбы, и едва тот вновь коснулся передними копытами каменных плит площади, выпрыгнул из седла. Советник вошел в дом градосмотрителя стремительной чеканящей походкой и легко взлетел по лестнице в поисках хозяина. «Риорден Роэн!» Гневный возглас прокатился по коридору, и в его дальнем конце открылась дверь. Градосмотритель увидел того, кто призывает его, всплеснул руками и помчался к гостю, безудержный, словно камнепад в горах. «Риорден Таль!» — возопил хозяин дома. «Стоять!» Приказ, как раскат грома, прокатился под потолком, и Роэн замер на полпути с занесенной ногой для следующего шага. «Риорден Таль!» — растерянно захлопал ресницами исполин. «Молчать!» — рявкнул советник и сразу перешел к существу своего негодования. «Что за безумие творится в этом доме? По какому праву вы держите моих людей в плену? Или вы решили, что равны богам, если смеете чинить препятствия посланникам Лиари? Быть может, вы нынче правите в Элиборге, и потому возомнили себя вершителем судеб?» «Так вот, мой дорогой Риор-смотритель, я не буду мириться с вашими бесчинствами, и первое, что укажу в докладе перворожденной, это ваше самоуправство. Вам ясно?» «Так какое же само...» «Я задал вопрос и жду на него ответа», — мотнул головой Денталь. «Вам ясно?» «Так я же и отвечаю». Роэн прижал к груди широкие ладони. «Никаких бесчинств, только одна забота о посланнике госпожи!» Он приосанился и потряс в воздухе пальцем. «Ах, как вам несовестно, Риорден Таль! Зачем же вы так? Я всей душой к вам потянулся, свое единственное сокровище вручить хотел, породниться!» Советник побагровел. Он неспешно направился к градосмотрителю, остановился напротив и упер в бока сжатые кулаки. «А не обнаглели ли вы, высокородный?» Угрожающе понизив голос, выпросил Денталь. «Вы осмелились взять в заложники воинов из рати Лиари. Быть может, вы возомнили себя Адером? Или смеете решать, где могут находиться ратники госпожи? Или же вам вообще никто не указ?» Голос советника повысился, и великан вжал голову в плечи. «Вы препятствовали началу проверки вчера. Намерены мешать мне и сегодня? И что за история с начальником стражи? Я вас спрашиваю, Дин Роэн. Когда этот Тангор стал Риоратом в Риорате, и вы получили власть снимать ставленников перворожденной? Отвечать!» Градосмотритель гулко сглотнул, ударил себя в грудь могучим кулаком и истово мотнул головой, но так ничего и не ответил, вытаращив глаза на советника настолько, что казалось, они сейчас выпадут из глазниц. «Вы осознаете, что всего за сутки натворили столько, что я, данный мне властью, могу снять вас с должности? А если учесть, что проверка только начинается, то к ее концу вы можете отправиться в застенки, а то и вовсе лишится головы. Вархон Дин Роэн, вы хоть что-то осознаете? Из какой чащобы вы вылезли, если ведете себя столь непотребно, что мне пришлось скрыться от вас за стенами крепости?» «Так вот где вы!» — вдруг улыбнулся Роэн, но в нос ему уперся кулак советника, и смотритель Тангора снова сник. «Не вздумайте чинить мне препятствий, высокородный Риор», предупреждающе продолжил Денталь. «Запомните раз и навсегда. Я занимаюсь делом, которое доверила мне Лиари Элиборга, но не возвышением рода Роэн. Лишь верной службой госпоже вы можете получить благо, о каких мечтаете, и если еще хоть раз вы осмелитесь отвлекать меня своей заботой, грезами о родстве или похвальбой, я немедленно прикажу заточить вас в темницу, где вы просидите до тех пор, пока я не закончу своего дела и не покину Тангор. Вам все ясно, Риорден Роэн? Отвечать!» «Да, да!» — судорожно вздохнул исполин. Нижняя губа его вдруг обиженно оттопырилась, подбородок задрожал, и в глазах заблестела влага. «Уму непостижимо!» — воскликнул Тиен, простирая к небу руки. «Это же дом сумасшествия какой-то!» После выдохнул и устало велел немедленно освободить моих людей. Довольно тратить мое время. Пора служить Алиборгу.